Надрать уши мне, мне! Каждое новое мне должно было сильнее распалить его, но, увы, в глубине души он испытывал лишь равнодушие и холод. Фальшивыми были вырвавшиеся у него гневные слова обвинения. Фальшивым был и сам голос. Куда одевались? Ярость, страсть исчезли, а может, их и не было вовсе. На столе среди цветов, чашек и кофейника стояла пепельница из белого мрамора с серыми прожилками. Микелли, точно лунатик, протянул руку, схватил пепельницу и не сильно швырнул ею в Лео. Вдруг Мария Грация вскинула руки, вскрикнула. Лео завопил: «Да ты с ума сошел!» Карла вскочила. Микелли понял, что пепельница угодила не в Лео, а в мать. В голову? Нет, в плечо. Он встал, неловко подошел к дивану. Мать лежала на спине. Лицо ее лишь слегка побледнело, но она почему-то закрыла глаза и время от времени горестно вздыхала. Однако было видно, что ей не очень-то больно, и вообще ее обморок — сплошное притворство. Вместе с Левой и Карлой Микелли наклонился над матерью. Жалкий вид, раненый, должен был бы отозваться болью в его сердце, но он не испытывал никаких угрызений совести. Ему никак не удавалось отделаться от мысли, что вся эта сцена смешна и нелепа. Напрасно он убеждал себя: это моя мать, я ранил ее и даже мог убить. Напрасно пытался пробудить в себе чувство жалости к лежавшей неподвижно матери, так ничего и не понявшей. В душе была пустота. Он наклонился еще ниже, надеясь получше разглядеть рану, не меняя положение тела. И, не открывая глаз, Мария Грация подняла рыхлую руку, оттянула пальцами платье у ключицы, куда попала пепельница, оголилась полное плечо, без всяких следов удара, ни синяков, ни красных подтеков, ровным счетом ничего.